Идут по земле пилигримы о Дмитрии Мережковском и Зинаиде Гиппиус. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 108 за 2007 год. Обычно пилигримы странствуют целыми трудовыми коллективами, ведь то, чем они занимаются, не спорт и не туризм. Хорошо паломникам, дошли до святыни, приложились и баста. А вот пилигримы ищут часто всю жизнь. Святой Грааль, истину, Третий Завет, земное небо и небесную землю. Хор пилигримов поет не только в рабочее время. Он поет всегда, и ночью, и днем. Пилигримы суровы и часто неприятны в обращении, ибо ни в ком не заискивают и никому не лгут. Пилигримы из Тангейзера — это пугающая мощь, роковая сила, смертельно сладкая, томительная мелодия их шествия и хора. Пилигримы Бродского еще неудобнее для жизни и быта. Уродливы они и горбаты, голодны и полуодеты, глаза их полны закатом, сердца их полны рассветом. А бывает, что пилигримов только двое, двое на целый век. Сквозь огонь и лед 20 века они шли только вдвоем, но зато шли целых 52 года рука об руку, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус. Два эльфа, случайно оказавшиеся в мире людей. Они были не похожи на других и созданы друг для друга. И не перс ли провидения, что они друг друга нашли? Да, конечно, они оба ели и пили, ходили в театры, держали салон, тусовались на художественно-философских журфиксах. А Зинаида Николаевна еще и умела одеться к лицу и следила за платьем Мережковского. Он вообще от этих бытовых проблем абстрагировался. Но при этом они существовали в виртуальном пространстве высоких материй. Они задолго до срока создали свой интернет, паутину разума, причем без всяких проводов, компов и модемов. Загадка этой четы, в жизни которой до 1917 года никаких приключений не было, именно в том, что они были продвинутыми юзерами этого космического бытия, не слишком схожего с земной жизнью. При этом они проводили в сети больше времени, чем снаружи. У них не было детей, и никому не приходило в голову этому удивиться. Могут ли размножаться ангелы? Кстати, их абсолютная, пугающая, отталкивающая робких друзей свобода идет оттуда же, из личного рунета. Они не умели бояться, на них не действовали внешние раздражители, боль, страх, угроза, смерть. Их анализ был беспощаден. Ни мифов, ни увлечений, ни комплексов. двое зрячих в стране слепых и глухих. Конечно, они остались одни в жизни, в истории, в литературе, в потомстве. Их имена при советской власти было запрещено цитировать. Они были в склепе 70 лет. Стихи, проза, эссе, мемуары. Упоминать их было опасно. Это означало отлучение от литературоведения, истории, журналистики. Они дожили до наших дней, как Тутанхамон и Нефертити. Ужасная и пленительная загадка в золотом сиянии драгоценных гробов. Поступим, как Лара Крофт, расхитительница гробниц. Нарушим покой пирамиды молчания и разбудим спящих. Мерлин XX века. Вы не думайте, Мерлин не безумный кудлатый старик, каким его изобразили плохие кинематографисты. Мерлин — молодой и строгий маг, вдохновенный экстрасенс с великой силой, соавтор круглого стола, воспитатель благородного Артура, творец британской мечты о Святом Граале, хозяин мистического Авалона, опередивший свой VI век на 1400 лет. Аватара, такой же, как Будда и по Мережковскому Христос. Нашим Мерлином был Дмитрий Мережковский. Говорят, что Мерлин был незаконным сыном мелкого кельтского короля Пол Нормандии и дочери короля Уэльса. У Мережковского тоже с происхождением все было в порядке. Чуждый класс, дворянин. Родился он в 1866 году в холодном и великолепном Петербурге в семье чиновника дворцового ведомства, тайного советника, кстати. Учился в классической гимназии. В семье было 10 детей. Отец писателя Сергей Иванович считал гривенники, потому что жалованья не хватало. Он очень любил жену, но скандалами и попреками насчет лишних трат, а бедняжке было просто не извернуться на то, что приносил муж, довел ее до ранней могилы. Не было у Димы в детстве ни имения, ни речки, ни раков, ни жучки, ни травки, ни своей лошадки. Поэтому он и ушел в свой личный интернет. В 15 лет папа повел его к Достоевскому показывать стихи сына. А Достоевскому не понравилось. Он сказал, что слабо, что надо страдать, чтобы прилично писать. Стихи Дмитрия Сергеевича в аналы не войдут. Они для него были чем-то вроде гам. И страдать на каторгу по рецепту героев Достоевского, Сонечки Мармеладовой и юродивого Николки – он тоже не пойдет. Его страдания будут лежать в другой сфере и будут, как у того, кого он страстно искал, тоже не от мира сего. Коротенькая, гладенькая биография русского интеллигента, известного каждому грамотному читателю журналов «Деятеля культуры». В 1884 году он поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета и предается науке. И Спенсер, и Владимир Соловьев, и Ницше его интересует все. В 1888 году Мережковские мирно путешествуют по Кавказу. Уже ни злых чеченов, ни удалых кабардинцев, Кавказ замирен. Ему 23 года, и в Боржоме он находит ее, свое альтер-эго, второе «я», Зиночку. Юный философ не умеет разговаривать с барышнями. Он опять-таки говорит с красавицей неполных 17 лет о философии и смысле бытия. И это как раз то, что надо, ключ к ее сердцу. Через год они поженятся. Это союз равных. Это союз духовный до того, что на свадьбе не было ни цветов, ни венчального наряда, а после венчания они разошлись в разные стороны. Муж в гостиницу, жена домой. Встретились на завтра за чаем у Зиночки, и старая гувернантка не поверила, что Зиночка замуж вышла. И свадебное путешествие было не из обычных по заснеженной военно-грузинской дороге. Семейная жизнь начнется в Петербурге. Мать Дмитрия Сергеевича купит им квартирку в Петербурге на Тихой улице в доме Мурузи, 18. Этот брак был заключен на небесах. Мережковский с Гиппиус были одной командой и ссорились не из-за мнимых измен, денег, светских знакомых, а по чисто философским поводам. Вот, скажем, идея романа о Леонардо да Винчи показала Зиночке фальшивой. Она спорила и плакала, как не стала бы никогда спорить из-за тряпок и ревности. Правда, раздавались потом одинокие голоса, приписывавшие Зинаиде Николаевне роман с Дмитрием Философовым, но их опровергли на месте задолго до смерти этой безупречной четы. Когда небо и под ногами, и над головой, как у Леонардо, не до адюльтеров. Мережковский не был туманным мистиком. Он и в горних высях сознания ходил со скальпелем анализа и пугал и шокировал всех – демократов, церковников, официоз. Хорошо, что он ни в каком учреждении не числился, иначе не миновать бы ему увольнение с треском. Вот он пишет в журналы «Северный вестник» и «Русское обозрение». Кончается век, кончились отечественные записки. Вот ездит Зиночка по Европе, переводит греков, Эдгара По, Гёте. С 1906 по 1914 год они много времени жили в Париже. Даже купили там квартиру. Интуиция. На это денег хватало. А лошади, кареты, особняки, бриллианты были им не нужны. Вот с разрешения самого Победоносова, а идея была Зинаидина, в начале века на их квартире устраиваются религиозно-философские собрания. Это с 1901 по 1903. Даже иерархии церкви присутствуют. А философия его не теория, а художественный вернисаж. Шпага мыслей в ножнах образов и алмазы концепции на эфесе. Сокровище нации, Христос и Антихрист, трилогия. Смерть богов, Юлиан Отступник, 1896 год. В 1901 году выходит Леонардо да Винчи, «Воскресшие боги». И в 1905 году «Алмазный мой венец», по Пушкину «Вершина», «Акме», термин символистов, но ведь Мережковский – патриарх символизма. Этот венец – Петр и Алексей, Антихрист. Это о чем? Первый роман-трактат повествует о том, как император Юлиан в Риме, цезарь-философ, попытался запретить христианство и вернуться к язычеству. Но не вышло. Люди не хотели языческих радостей, хотели христианских мук и исканий. Не хотели красоты, хотели жертвы. Сила страдания победила христианство. В Леонардо да Винчи описаны Возрождение, Инквизиция, Рим. И опять еретики жаждут муки и пламени и загоняют себя на костер силой религиозного неистовства. Оно и у палачей, и у жертв. Консенсус. Боги жаждут. Но страшнее всего Петр и Алексей. Белая смерть у пятидесятников, красная смерть в огне у раскольников, религиозный экстаз России, ищущие бремени. И Петр, цивилизатор и злодей, во имя спасения мира, России, приносит в жертву Агнца, сына своего Алексея. Он отдал его на пытки и на смерть, и сын не корил отца, а любил. Здесь Бог, палач, диктатор, а Иисус – его беглый раб, блудный сын, вернувшийся добровольно на плаху и в оковы. Вот вам третий завет. Истина как рана. Слишком много правды. Церковники не любили философа, боялись, цензурировали. И их можно понять. Что вышло из всех домашних религиозных тусовок? В одном эссе Мережковский пытался доказать, что Иисус не Сын Божий, что Он Сын другого Отца, что Он Деница, то есть Люцифер. Круто, слишком круто, не только для 1911 года, но и для 2011. Мережковский не имел последователей. Для людей Христос оставался Христом, а Люцифер – сатаной. Слишком смело он полез в таинство веры, слишком далеко зашел. Не все покровы должно совлекать, люди не вынесут. В религии Мережковского нет утешения. Это христианство для апостолов, для равных, не для паствы, для жрецов. а государственная церковь требовала послушания, исполнения обрядов,